Джон Корнтал знал, что полицейские уже явились в школу, об этом знали все. Даже если бы он не видел своими глазами, как Томас Линли входил утром в часовню, достаточно было обнаружить серебристый Бентли на подъездной дорожке, чтобы сделать закономерный вывод. Обычно полицейские не разъезжают на столь роскошных автомобилях, поскольку далеко не каждый работник Скотланд-Ярда является по совместительству наследником графского титула. Сидя в учительской в южном флигеле школьного здания, Корнтал старался выцедить еще несколько капель кофе из общего чайника. Он пытался отогнать от себя назойливые мысли, грозившие разрушить тот хрупкий оборонительный вал, за которым он надеялся отсидеться хотя бы еще один день. Но всевозможные «если б только» ввели беспощадную осаду. Если б только он позвонил Морантам и убедился, действительно ли Мэтью поехал к ним в гости. Если б только он позаботился лично снарядить мальчика в эту поездку. Если б он поговорил с Брайаном Бирном, проверил бы, знает ли староста, где находятся все его подопечные. Если бы он сам почаще навещал дортуар, не перекладывая эту обязанность на старшеклассников, если б только он не был занят самим собой, не чувствовал себя столь униженным, не оказался бы в ловушке, обнаженный, разоблаченный, отверженный. На столе возле чайника с кофе остался недоеденный учителями завтрак. Остывшие тосты брошены посреди серебряного блюда со студенистыми яйцами и пятью поблескивающими жиром полосками бекона. Рядом упаковки корнфлекса, поднос с разбросанными на дольки грейпфрутами и тарелка с бананами. Корнтал почувствовал, как из желудка к горлу поднимается горечь. Закрыв глаза, он постарался отрешиться от зрелища неаппетитных объедков и подчинить себе свое тело. Когда он в последний раз ел твердую пищу? Чуть ли не в пятницу вечером. Да, он смутно припоминал ужин в пятницу, но с тех пор не мог заставить себя проглотить ни крошки. Приподняв голову, Джон уставился в окно. На той стороне лужайки, сквозь окна мастерской, можно было разглядеть ребят, усердно пилющих, сверлящих, работающих напильником в соответствии с кредо Брэдгар Чемберс о необходимости поощрять творческие устремления каждого ученика, направляя их в подобающее русло. Техническому центру не сравнялось еще и 10 лет, и в свое время этот замысел вызвал ожесточенную дискуссию среди учителей. Далеко не все признавали уместность подобного нововведения. Некоторые преподаватели полагали, что мастерская предоставит ученикам возможность отвлечься, отдохнуть от сугубо интеллектуального труда, но другие утверждали, что избыток юношеской энергии вполне могут поглотить спортивные игры и клубы, а технический центр лишь поспособствует появлению в стенах Брэдгар Чемберс нежелательных элементов. Корнтал сардонически усмехнулся. Вряд ли мастерская, где студенты развлекались, комбинируя дерево, пластмассу, металлические детали или микрочипы, могла существенно повлиять на политику школы, никогда не формулируемую открыто, но сознательно проводимую каждым директором, пусть в школьном проспекте утверждается всеобщий и равный доступ к образованию, реальность остается иной. Во всяком случае, так оно было до появления Мэтью Уотли. Нет, он не станет снова думать о мальчике. Корнтел встряхнул головой, отгоняя настойчивые воспоминания. Но тогда место Мэтью в его голове занял Патрик Корнтел, его собственный отец, явившийся, как всегда, за тем, чтобы указующим перстом ткнуть в промахи и огрехи сына. Директор одной из наиболее престижных закрытых школ страны, человек всецело приверженный традиции, посвятивший свою жизнь укреплению складывавшихся веками сословных границ, уж он-то не допустит никаких мастерских в своих владениях. Джон вспомнил этот недавний разговор. «Заведующий пансионом!» — одобрительно проревел Патрик в телефонную трубку, словно он говорил с Джоном из-за океана, а не находился на расстоянии в 100 миль. «Отлично, Джонни, теперь ты заведующий пансионом и старший преподаватель английского языка. Клянусь Богом, следующая ступенька — заместитель директора. Ясно, Джонни? Даю тебе 2 года. Не засиживайся на одном месте». «Не засиживайся на одном месте». Этим лозунгом определялась карьера отца. 20 лет в погоне за карьерой он неустанно переходил из одной школы в другую, пока не получил то, чего желал — должность директора. Теперь он ждал того же от сына. «Поднимайся по ступенькам, парень. Когда мне придет пора уходить в отставку, ты должен занять мое место в Саммерстоне. Ты должен быть готов к этому, дружок. Нужен послужной список. Начинай озираться по сторонам, разнюхивай, где, что. Ты должен стать заместителем директора, слышишь? Заместителем директора. Я тоже буду держать ухо востро. Извещу тебя, если появится вакансия». Корнтелл почтительно отвечал: «Да, папа, да, заместитель директора, да. Все, как скажешь». Это было куда проще, чем спорить, и гораздо безопаснее, чем открыть отцу истину. Он-то знал, что никогда не продвинется дальше должности заведующего Рэба и старшего преподавателя английского языка. Он не испытывал потребности что-то доказывать самому себе или другим. Его терзали другие потребности, совсем другие. «Пустил в ход старые связи, а, Джон?» Корнтелл вздрогнул, когда чужой голос прозвучал у самого его уха. Коуфри Питт, учитель немецкого, старший преподаватель по иностранным языкам, тоже явился выпить кофе. Нынче утром Питт выглядел особенно неухоженным. Редкие пряди волос густо усеяла перхоть, шишковатая физиономия плохо выбрита, из правой ноздри торчит точно морская водоросль пук волос. Правый рукав мантии протерся вдоль шва, он так и не удосужился отряхнуть мел с выглядывающих из-под мантии серых брюк. «Прошу прощения», — переспросил Корнтелл, наконец-то добавив молока и сахара в свой остывший кофе. Питт наклонился ближе к нему, заговорил негромко, заговорщически, точно об общей тайне. «Я сказал, ты пустил в ход старые связи. Этот парень из Скотланд-Ярда твой давний школьный приятель, верно?» Корнтелл отступил в сторону, уставился на поднос с яйцами, будто пытаясь выбрать то, что поаппетитнее. «Быстро у нас распространяются слухи», — заметил он. «Вчера ты умчался в Лондон. Я подумал, зачем бы это?» «Не беспокойся, я сохраню твой секрет». Питт ухватил тост и принялся его жевать, наклонившись над столом и не переставая ухмыляться. «Мой секрет?» — повторил Корнтелл. «Я что-то не очень понимаю». «Полно, Джон. Мог бы не разыгрывать невинность передо мной. Парень ведь был на твоем попечении, верно?» «А девочки в Галатее на твоем?» — отпарировал Корнтелл. «Но ты что-то не слишком винил себя, когда одна из них попала в беду». Питт улыбнулся. «Я смотрю, наша киска научилась царапаться». Он вытер пальцы о мантию и нацелился на второй кусок поджаренного хлеба и бекон. При этом он жадно косился на яйца. Корнтелл перехватил его взгляд, и, несмотря на отталкивающие манеры преподавателя немецкого, почувствовал, как в сердце закрадывается невольная, непрошенная жалость. Он знал, что Пит ни за что не придет в учительскую вовремя, когда завтрак подают на стол, когда он мог бы съесть его горячим. Не приходит из гордости, ведь, торопясь к горячему завтраку в учительской, он бы выдал, насколько неустроен его домашний быт. Обнаружил бы, что у себя в Галатее он и завтрака не получит. Пит не мог признаться в этом, как не признал бы он и тот факт, что его жена все еще валяется в постели. Ей, как всегда, потребуется немало времени, чтобы очухаться после воскресной попойки. Но жалость к Питу растаяла, как только тот добавил: «Полагаю, тебе не сладко придется, Джонни. Разумеется, я тебе очень сочувствую, но с какой стати ты не позаботился даже позвонить Морантам и убедиться, что все шесть мальчиков проводят уикенд у них? Это как-никак стандартная процедура. Я никогда не забываю об этом». «Я не подумал. А изолятор? Мальчик заболел, а ты даже не заглянул к нему, не погладил прохладной рукой пылающий лоб. Или...» — тут Пит плотоядно усмехнулся. «Или твоя рука была в тот момент чем-то очень занята?» Слепая ярость в мгновение ока смыла деланное спокойствие Корнтола. «Ты прекрасно знаешь, что из амбулатории мне ничего не сообщали. Тебе сообщили, верно? Что ты-то сделал, когда обнаружил у себя в почтовом ящике справку, освобождавшую Мэтью Уотли от игры? Ведь это ты проводил в пятницу футбольный матч, не правда ли? Так что, Коуфри, ты помчался посмотреть, что стряслось с малышом, или ты продолжал заниматься своими делами, приняв на веру, что мальчишка находится там, где он находился, судя по этой справке?» Пит даже ухом не повел. «Не пытайся свалить все на меня, Джон». Серо-зеленые глаза, холодные как глаза рептилии, скользнули мимо Корнтола, быстро оглядели помещение. В учительской никого не было. Но Пит все же понизил голос и продолжал конфиденциально: «Мы оба знаем, кто несет ответственность за Мэтью. Верно, Джон? Ты можешь сказать полицейским, что я получил справку из амбулатории и не потрудился перепроверить ее. Если хочешь, можешь сказать им об этом. Но в этом нет состава преступления, не правда ли?» «А вот ты...» «Если ты намекаешь...» Но тут лицо Пита, увидевшего кого-то позади и чуть слева от Корнтола, расплылось в улыбке. «Доброе утро, директор!» — поздоровался он. Обернувшись, Корнтол убедился, что Алан Локвуд, стоя в дверях, следит за их разговором. Оглядев своих подчиненных с ног до головы, Локвуд быстрыми шагами пересек комнату. Его мантия развивалась на ходу. «Приведите в порядок свою внешность, мистер Пит», — распорядился Локвуд, заглядывая в вытащенное из кармана пиджака расписание. «Через полчаса у вас урок. Этого времени вам хватит на то, чтобы умыться и почиститься. Вас можно принять за бродягу. Или вы даже не догадываетесь об этом? У нас в кампусе полиция. Совет попечителей соберется еще до полудня. Хлопот полон рот. Не хватало мне следить за учителями, которые не в состоянии сами позаботиться о своем внешнем виде. Примите меры, мистер Пит, и немедленно. Вам ясно?» Лицо Питта окаменело. «Вполне», — коротко отвечал он. Локвуд повернулся и пошел прочь. «Мальчишка! Выскочка!» — прошипел ему вслед Коуфри. «Наш Аллан вовсю разыгрывает из себя главного. Какая властность! Какой авторитет! Господь всемогущий, а не человек. Но загляни за кулисы и сразу обнаружишь, кто правит бал. Малыш Мэтт Уотли — пример тому. — О чем ты говоришь, Коуфри? Гнев Корнтелла уже улегся, и он испытывал лишь раздражение, а потому согласился поддержать беседу, и напрасно он вновь подыграл Питту. — О чем я говорю? — с хорошо разыгранным изумлением отозвался Питт. — Ну, ты совсем не в курсе, да, Джонни? Чем же ты так увлекся, что даже не слыхал о последних событиях в школе, м? Я чего-то не знаю о твоей личной жизни, а? Или я догадываюсь? Корнтелл вновь ощутил приступ гнева и поспешил прочь.